Попаданец. Мактини. Книга 7. Глава 1. Вечером, накануне королевского бала, Элрей готовились принимать у себя Карта Олстирса, бывшего старшего мастера тайной службы. Андрей считал большой удачей, что его старый боевой товарищ так вовремя появился в Далии. Лучшего помощника в предстоящих делах трудно было себе представить. Джиса вернулась от матери с видом заговорщицы, загадочная полуулыбкой, направленной мимо супруга, чуть в сторону, взгляд. «Когда этот твой сослуживец придет?» — поинтересовалась она, пристраиваясь рядом с мужем в кресле возле нерастопленного, все же последний день лета, до холодов еще очень и очень далеко, камина. «Вы же вроде не собирались выставлять на показ ваши знакомства, раньше не собирались, а теперь я, вот, перерешал», — улыбнулся Немченко, принимая у рабыни наполненный вином серебряный кубок. «А с тобой что произошло? Ну, не таись, я же вижу. Что-то хорошее, это лучше увидеть». Алла дала знак Эмге, и служанка подала ларец, из которого Джиса извлекла веер, раскрыла его и стала обмахиваться. «Ну как, ничего себе, здорово!» – засмеялся Андрей. «Когда уже успела? И зачем держала в тайне от меня? Ну-ка, дай посмотрю. На балу только у меня и мамы такие будут. Представляешь, это ее знакомый мастер изготовил по моим рисункам. Мама его предупредила, что язык вырвет, если он кому-нибудь раньше времени проболтается. Салайперин никто шутить не станет», — кивнул Немченко, беря в руки веер. «Оказывается, прогрессорством могут заниматься не только сами попаданцы, а и их близкие, особенно, если синема насмотрится». Джиса легко догадалась, как устроена неоднократно виденная ею в иллюзионах ручное эпохало, и украсила его тоже весьма неплохо, золотыми и серебряными нитями по шелку. «В самом деле», — отметил Немченко, — «красиво смотрится. Основа из золота, случись что, можно докучливому младшему принцу и по влюбчивой молодой башке стукнуть. Убить не убьешь, но в чувство привести получится. Скажи же что-нибудь», — потребовала владетельница Рея. «Так вроде сказал уже». Он вернул ей веер. «Молодец. Вот только, для кого ты так стараешься? Великолепное бальное платье, новая прическа, наши лучшие амулеты, да еще и опахало в придачу. А, ревнуешь?» Бьет кулачком в плечо. «Повадилась. Чувствительно ведь», — подумал землянин, потирая место удара. «Андрей, ты же знаешь, не нужен мне никто, кроме тебя». И, раскрыв свою придумку, дурашливо попросила: «Ах, машите же на меня, машите, я хочу бури». Снова рассмеялась и вскочила. «Пойду к себе. 3 дня бездельничала. Сегодня попробую сделать артефакт вязкого грунта», — Эльмию обещала. «На кой он ему?» «Знаешь, не спросила. Он нам много помогал, почему нужно отказывать ему в мелкой просьбе? В общем, не стану вам с толстячком мешать». Проводив поднявшуюся по лестнице Джису взглядом, Андрей осознал, что по прошествии довольно долгого времени не устал любоваться ею, ее точеной фигуркой. Перевел внимание на темный зев камина и подумал, не разжечь ли там небольшой огонь, жарко не станет, а вот на философский лад настроит. А нужно ли ему это? Определился, что нет. Докупленные Элайрей слуги работали в основном во дворе, конюшне или флигеле. В особняке служили те, кто помнил еще господ Шеригов. Из-за этого молодая Рида часто забывалась и называла хозяина господином Витом. Но на этот раз, докладывая о прибытии Элосертиса, не ошиблась. Постепенно привыкает. «Удивлен, что я тебя пригласил к себе», — спросил Андрей, обнимая старого боевого товарища. «А ты знаешь?» «Нет», — усмехнулся тот. «Понимаю, что у тебя много вопросов будет. Кто тебе на них лучше и честнее меня ответит?» «Никто», — согласился с логикой приятеля Немченко. Они вдвоем поднялись в кабинет. От ужина гость отказался, посыльный Ларе нашел его в трактире, и, можно сказать, Карт явился прямо из-за стола. Даже в тихий район богатых особняков доносился шум столичных площадей, где уже начались празднования конца лета, начала осени. Казалось бы, чему тут радоваться? Но землянин уже успел убедиться, что и в средневековье люди легко находят повод для веселья. День взятия Бастилии тут впустую не пройдет лишь по причине его отсутствия. Андрей и сам научился находить удовольствие, наблюдая незатейливые развлекательные уличные представления. Разумеется, это не касалось зрелищ пыток и казней. В данном вопросе он все так же оставался на позициях морали родного мира, хотя в силу своего положения часто не мог уклоняться от присутствия на кровавых мероприятиях. Закрыл оба окна в комнате и сел не за рабочий стол, а на край углового дивана, пригласив последовать своему примеру гостя. Пока Рида суетилась, накрывая столик, о серьезных делах не говорили, Лишь когда рабыня оставила кабинет, Немченко протянул Олу Стерсу королевский патент на назначение Андаурия советником главного магистра тайной службы. «Посмотри, что у меня теперь есть», — сказал землянин. Карт развернул документ, прочитал и многозначительно хмыкнул. «Серьезная должность». Он вернул пергамент его владельцу. «Вроде бы ничего не значащее, но все знают, кого представляют такие вот, время от времени появляющиеся в канцелярии, советники». «Да, и кого же? Мне обязательно самому необходимо произнести это вслух. Что ж, изволь, Ант, клуб, ваш клуб могущественных магов, реальных властителей королевства. Нет, прав монарха никто не оспаривает, только так получается, что те наши правители, кто, скажу мягко, не очень прислушивались к вашим советам, не уходили к великому из-за старости. Что-то трагическое с ними обязательно случалось, и восстановительные амулеты не помогали. Скажи, ты уже стал полноправным членом клуба? Если честно, сижу тут с тобой рядом, и не верится. Каким ты был, таким остался. Без тени улыбки прервал Лол Сертиса попаданец. Орел степной, кавалерист лихой. Помнишь мои подвиги на Нейторской войне, герой? Не поспоришь, ухмыльнулся бывший старший мастер. Он понимал, что хозяин кабинета иронизирует, а тот чувствовал с момента прихода гостя его некоторую скованность. Понятно, что огласка истинной магической силы и возможностей Андаурия ставила теперь бывшего капитана авангардной сотни Нагабинского полка на самую высокую ступень иерархии здешнего общества. Насколько прежние приятельские отношения будут актуальны в новых обстоятельствах, опытный контрразведчик однозначно себе сказать не мог. «Карт, давай на чистоту». Немченко решил сам поухаживать за гостем, наполнил оба кубка презентованным тестем великолепным имперским вином и протянул один Ол Сертису. «Я ведь вижу, что между нами начинает возникать некоторое неудобство, и оно естественно, Ант». Старший мастер кивком поблагодарил и принял чашу. «Нет, я не такой простак, каким прикидываюсь. Поверишь, я тебя в первый же день нашего знакомства раскусил, легко», — ответил Карт серьезно, отхлебнул пару глотков, поднял брови домиком, оценив вкус, и продолжил. «Только о твоем десятом ранге даже и помыслить не мог, когда узнал вчера о приеме у королевы матери, что тебя там представил твоим полным магическим статусом сам Ол Рамсвин, наш некоронованный король, честно говоря, стало немного не по себе. Ант, сколько времени пройдет, прежде чем ты станешь недоступным вельможей?» Он внимательно посмотрел на молодого Эла, а у того ответ уже был готов. «Так и хочется сказать, что всегда буду таким же, как сейчас». Землянин откинулся на спинку дивана. «Во всяком случае, для своих близких. Только сам не знаю, получится ли. Мы оба знаем, власть меняет людей. Могу лишь обещать, что приложу максимум усилий, чтобы не превращаться в памятник самому себе. Но, по-любому, процесс сбронзовения. Чего?» — хохотнул Карт. «Бронзовение, ну, превращение в статую великого. Это ведь не быстрый процесс. А пока, ты мне очень нужен. Сильно. Больше, чем я тебе. Обещаю, что каким бы важным ни стал, неблагодарным уродом не буду. За добро всегда готов отплатить добром». Поверил или не поверил опытный мастер тайных дел молодому боевому товарищу, точно не скажешь, но то напряжение в общении между ними, которое Андрей поначалу ощущал, исчезло. Как будет дальше, время покажет. Уже через день после бала Немченко надеялся, что там все пройдет хорошо, ему предстоит явиться к своему месту службы, точнее, надзора, а можно даже сказать и аудита. Почему бы и не вспомнить свою земную профессию? Любые дела, даже самые секретные, тайные, обязательно оставляют повсюду финансовые следы. Кому как не Андрею Немченко уметь в них хорошо разбираться. Вот чего попаданцу не хотелось, так это начинать свою деятельность в тайной службе с произнесения множества не очень умных вопросов. Он полагал вести себя спокойно и тихо, чаще улыбаться, и чтобы глаза у него при этом, что у того мифического Ленина, были добрыми-добрыми. «Мне нужно узнать как можно больше, Карт». Андрей допил вино и отставил кубок на столик, взяв с подноса кисть винограда. «Главный, верховный магистр, старшие магистры, магистры, младшие магистры, ну, не улыбайся, старшие мастера, мастера, младшие, всех, о ком ты что-то знаешь, хочу знать и я, и структуру службы, какие подразделения имеются, чем занимаются, как руководятся, откуда и куда поступают деньги. В общем, все, Ант, да знаю, что это не минута и не день разговора. Хотя бы основное можешь мне в виде доклада подготовить за сегодня, завтра, послезавтра, сегодня уже день заканчивается. Не придирайся к словам, старший мастер, бывший, да, бывший, начну свою деятельность с того, чтобы тебя восстановили на службе в звании магистра, моего помощника, и пусть попробуют отказать. Ол Рамсвин обещал, что ссориться с клубом не посмеют. Часа два приятели провели в беседе, перескакивая с темы на тему. Говорил в основном Ол Сертис, вспоминая различные операции по выявлению заговоров против короны и иноземных подсылов. Здешним, гертальским, разведкам, как понял Немченко, далеко до земных спецслужб с их шпионскими сетями, однако, свои методы сбора информации, организации интриг, диверсии и саботажа имелись и тут. Соответственно, действие рождает противодействие, контрразведка Делиара вела достаточно активную деятельность. «Знаешь, что самое плохое в нашей работе?» Вдруг неожиданно спросил Карт. «Я весь внимание, не стал играть в угадайку Ол Рей». Ол Сертис как-то грустно, совсем не похоже на него, усмехнулся, встал с дивана и прошел к окнам. «Ноги затекли», — пояснил он, повернувшись лицом. «Ант, наибольшую угрозу всегда представляли заговоры среди владетелей, а возможности службы вести среди них работу практически нет, разве что негласно и почти всегда на страх и риск конкретных исполнителей, как мы в тот раз, когда Колу Гриверу без спроса наведались». Андрей тоже встал и подошел к соседнему окну. «Да, именно так», — подтвердил Карт. «В службе немало магов, только из тех, чьи ранги и ступени таковы, что не позволяют быть полноценными хозяевами обширных владений. Основная же масса работников тайной службы – самые обычные простолюдины. Ну, я бы не назвал нашего Гурса самым обычным». Попаданец пристроил свою задницу на подоконник. «Мастер меча – это несколько иное. Уже не наш, а твой, если мы про Гурса, но ты же понял, про что я говорю». «Понял. Такие, как он, тоже не делают погоды». «Ясно. Тягаться с высокородными алами тайной службы тяжело. Ты подводишь меня к мысли, что такая задача по плечу только клубу. Кто станет сомневаться в твоей догадливости?» На минутку на Олстерсе появилась его любимая маска недалекого простоватого весельчака, но почти сразу исчезла. «Да, так и есть. В некоторые круги нам соваться категорически не рекомендовалось. Тем не менее, это же происходило, к этому я и веду. Если такое случалось, значит, службу или какие-то ее подразделения просто используют противоборствующие группировки, часто в темную, как нас в том случае, о котором ты вспомнил». К своему сожалению, Немченко в прошлой жизни не сильно интересовался историей, и все же многое о средневековых порядках в родном мире он знал, там что-то прочитал, по телевизору какую-нибудь передачу, что называется, краем глаза увидел, спор чей-нибудь подслушал или в чатах наблюдал. В общем, какое-никакое представление о том, что аристократия вне зависимости от того, в каком государстве проживают те или иные ее представители, это свой мирок, тесно переплетенный родственными и дружескими связями. В Гертале дела обстояли очень похоже. Первый наставник Карта в шутку ему говорил, что многие сведения о происходящем в Делиаре тайной службе становятся известны много позже, чем при дворе Фагасского императора или во дворцах соседних и дальних монархов. Наличие эфирных амулетов этому очень способствует. Джиса появилась в кабинете мужа, когда гость уже собрался уходить. «Не помешаю?» – спросила она. «Разве ты можешь помешать, прекраснейшая из прекрасных?» Ол Сертис был сама галантность, хотя Андрей помнил, как тот в беседе с Гурсом, не зная, что их беседу подслушивает Ол Рей, называл эту красавицу ушастой пигалицей. «Ну, да все имеют право на ошибку», – полагал землянин. К тому же, Карт ее наверняка осознал, Джи действительно выглядела сногсшибательно даже в обычном домашнем платье. «Просто мне уже пора, темнеет, надеюсь, вскоре вновь увидимся». «Завтра во дворце будешь?» – уточнил благородный Ант. «Конечно нет, на службе меня еще не восстановили, а статус не позволяет составлять компанию высокородным владетелям на таком торжественном мероприятии». Он развел руками. «Вот когда найдешь мне должность, буду готов тебя, вас обоих, сопровождать куда угодно». Проявив уважение, Андрей проводил боевого товарища до самой калитки. На обратном пути в дом господина перехватила Рада. Бывшая лесная разбойница просто мечтала побывать во дворце, на первый этаж которого допускали дружинников владетельных эскортов. Реи собирались завтра ехать на бал вместе с пиренами и отдельную охрану брать не собирались, пятерки вояк тестя вполне хватит для сопровождения двух карет, но отказывать девушке Немченко после короткого раздумья не стал. «Ладно, поедешь с нами, только начисти пластины доспеха так, чтобы глазам больно было смотреть». «Договорились?» «Договорились», — обрадовалась девушка. «А еще я пожаловаться хотела». «Да ну, на кого?» «На Жору вашего, то ли воин молоденький, то ли школьник, не пойму, но пристает ко мне с глупостями». «Только не это», — приподнял руки Немченко. «С вашими влюбленностями сами разбирайтесь. Ты девушка взрослая, а Жора не какой-нибудь зануда, которому проще дать, чем отказать. Объясни ему все сама, а то и присмотрись. Парень может далеко пойти, грамотен, умел в бою на мечах, скоро студентом будет. Рада, чем скорее ты забудешь о том подонке-мельнике, тем лучше. Не будешь же ты всю жизнь одна куковать, что та кукушка». «У Рады деформирована психика», — понимал попаданец. Подвергшаяся в раннем возрасте жестокому насилию, она не воспринимала мужчин в качестве близких спутников. Оставалось надеяться на время, которое лечит, и на то, что характеры средневековых обитателей более гуттаперчивые. В холле он застал лакея и супругу. Вторая устраивала выволочку первому. Джису на все хватало, и на развлечения, и на магическую работу, и на подготовку к учебе и на ведение домашнего хозяйства. Слуги ее боялись как огня. Она не ленилась добраться до самых закоулков особняка и если обнаруживала грязь или беспорядок, то на наказание не скупилась. Впрочем, и в заботе о слугах Аларии могла служить образцом, следила за тем, чтобы всегда были сыты, опрятно и чисто одеты, давала время на отдых и выходные дни, а также лечила и позволяла заводить личные отношения друг с другом, не препятствуя ни дружбе, ни любви. «Пойдем отдыхать», — отвлек жену от воспитательного процесса Андрей. «Таня, поди, уже заждалась». «Пойдем», — согласилась Алла. Она занесла кулак над вжавшим голову в плечи слугой, но не ударила. Посчитала, что на этот раз словесного внушения вполне достаточно. Сегодня в спальне попаданца ждал сюрприз. Еще один, в дополнение к вееру. Когда любимая скинула с себя платье, он увидел на ней нижнее белье земного фасона, из тех моделей, что изготавливались на завязках. Резинок, правда, в этом мире делать не научились, но Джиса и так как-то обошлась. Получилось очень эротично. Заметив его реакцию, Алла хихикнула и, не скидывая бюстгальтера и трусиков, потянула мужа к кровати. Однако, вместо жарких объятий, уложив его на постель, начало с делового разговора. «Не ожидал? Опять я тебя удивила? А хочешь, удивлю еще больше? Куда уж больше-то?» Андрей взял красавицу за талию и поцеловал поочередно в плечи, заваливая ее на спину. У родителей один из слуг отправился в Пирин. «Я попросила, чтобы затем он съездил к нам в Рей и отвез туда образцы такого белья. Я уже передала сверток. Наши швеи начнут изготовление новинок, а здесь в столице будем продавать. Ну, не смейся. Нам теперь деньги нужны огромные. Особняк хорош для обычных владетелей, а нам с тобой теперь нужен дворец. Не хуже, чем у Рамсвина или Тувелора. Раз уж с покупкой имения будут трудности, то хотя бы так поддержим твой престиж». «Наш». Немченко уткнул свой нос в ее. «Да, наш престиж. У меня есть предложение получше». Он начал снимать с нее трусики, теперь это стало делать намного проще, развязал узелки по бокам, стянул стринги и отбросил их в сторону. «Давай о делах больше в постели говорить не будем». Глава 2. Королевский бал. На самом деле это не просто танцы, а целый комплекс праздничных и развлекательных мероприятий, начинающихся еще до полудня, поэтому Эл и Рей проснулись пораньше. Андрей не хотел пропускать традиционную утреннюю тренировку, совмещенную с обучением Жоры, а Джиса, как и все женщины, готовясь к выходу в свет, нуждалась в длительной подготовке к столь ответственному событию. До завтрака Немченко прослушал эфирники с сообщениями из Рея, Нагабина и Хатина. Много информации через них не передашь, но полученные известия были вполне оптимистичны, все в его хозяйстве шло так, как землянину и хотелось. Паня отправила подробный доклад, и через пару-тройку недель он окажется в руках Аларея. Много времени заняла укладка волос Джиси, которой занималась одна из лучших в столице куаферов. Правда, пожалуй, впервые этой парикмахерше пришлось действовать целиком по указаниям клиентки, пожелавшей соорудить у себя на голове нечто подобное тому, что она видела в иллюзионах, где показывались светские торжества конца 18-го, начала 19-го веков земли. «Ну как?» – спросил Эларей, поздно являясь к столу. Ее супруг, не выдержав, приступил к еде раньше. «Красиво, восхитительно», – ответил искренне. «Нет, правда, ты и так у меня лучше всех, а тут, что называется, вообще глаз не оторвать. Жаль, что лака для волос вы с Альмием все еще не придумали. Не знаю, как долго такая красота у тебя продержится. Тебе обязательно надо на самое слабое место указать. Поморщилась Джиса, присаживаясь напротив мужа. Буду надеяться, что до позднего вечера прическа сохранится. В конце концов, Инга расчески с собой сложила, подправлю. А твою идею насчет париков пока всерьез рассматривать не стану. Свои волосы лучше, чем какую-нибудь Риду остричь. Фу. Она сморщила носик и взяла в руку четырехзубую вилку из тех, что были сделаны еще в Рии по заказу попаданца. Теща оказалась не меньшей капушей, чем ее дочь. Перины прибыли на полчаса позже уговоренного времени. Еще сколько-то у Ривера и Джисы ушло на разглядывание друг друга и выражение взаимного восхищения, пока Актанир с Андом обсуждали расписание торжеств. У Элла Перина нашелся свиток, присланный ему кем-то из знакомых сановников. Пятерка дружинников спешиваться не стала, дожидаясь господ возле ворот особняка, окружив карету и практически перегородив весь проезд. Экипаж Риев дожидался во дворе. Бывшая разбойница присоединилась к воякам Актанира. Девушка добросовестно выполнила приказ своего господина, ее латный доспех блестел не хуже, чем у королевских гвардейцев. «Не дать, не взять, Жанна де Арк», — с доброй насмешкой подумал землянин. И лицо у Рады было одухотворенным. Еще бы, разве могла она когда-нибудь мечтать, что побывает, хотя бы краешком, на дворцовом празднике. «Ри, может, поедем уже?» – не выдержал Олперин, когда его супруга и дочь от обсуждения нарядов, драгоценностей и причесок перешли к впечатлениям от просмотренных синема. Теща попаданца в короткий срок стала настоящей киноманкой, заодно помогая продаже иллюзионов среди долиарских владетелей. У Немченко сложилось впечатление, что благородная Ривера хорошо знает всех аристократов королевства лично, хотя, казалось бы, чаще пребывает в своем замке, в столице появляясь пару-тройку раз в год. «Мы-то давно готовы», — удивилась она словам супруга. «Это вы с Андом все никак наговориться не можете». В вопросе перевода стрелок с себя на мужа Элла Перин ничем от своей дочери не отличалась. Конечно, правильнее было бы сказать наоборот, Джиса от матери. Понятно, хотелось, чтобы девочки в одну карету забрались, мальчики в другую, по интересам, или ехать всем вместе, но этикет полагает другое, при дворе таких простолюдинских замашек не поняли бы, не пересаживаться же перед воротами дворца. Так что, Реи заняли места в своем экипаже, Перины в своем. Ехать пришлось в объезд, торговые прилавки прямо у стен домов или заборов, навесы над входными дверями или груды вынесенного наружу хлама суживали многие и так неширокие улицы до такой степени, что повозкам там проехать было сложно. Разумеется, кареты благородных олов пользовались преимущественным правом при движении, но сам процесс с разъезда встречного транспорта являлся таким муторным, что проще оказывалось выбрать более длинный, зато удобный и, главное, быстрый маршрут. Там, где дружинникам для разгона толп прохожих не хватало луженых глоток и мощи конских груди, в дело вступали плети. Если в Нагабине простолюдины терпели удары молча или лишь вскрикивая от боли, то столичные могли и выкрикнуть вслед бранные слова, а мальчишки, те и вовсе чем-нибудь кинуть, камнем, грязью или навозом. Один из таких бросков промазал мимо дружинника и угодил рядом с окошком экипажа благородных Реев, едва не расколотив стекло, а его только недавно заменили на качественное, дорогое, достойное кареты десятирангового мага. «Сейчас Якова-то под брусчатку погружу», — пригрозила Джиса, отодвигаясь от мужа. «Найди сначала его», — коротко рассмеялся Андрей, придерживая любимую за талию. «И как ты себе это представляла? Неписаной красоты девушка в великолепном платье с изумительной прической и немыслимо дорогими артефактами выскакивает в уличную грязь и начинает гоняться за оборвышем, которого давно и след простыл. Умеешь ты успокаивать?» Тоже смеется Элла и вновь прижимается к Андрею. Их карета едет первой. Хоть Анд с Джисой младшие в семейной иерархии, зато адепты тени теперь знают как мага 10-го ранга, одного из тех, на ком держится защита королевства от врага внешнего и спокойствие от происков врагов внутренних. Статус Реев теперь выше Перенов. Перед воротами дворцового комплекса их встретили специально назначенные слуги, один из которых побежал впереди перинского эскорта, показывая путь каретам. Гости собирались не в самом дворце, а в парке за ним. Там же, на гвардейском плацу установили эшафот с двумя кольями и открытой металлической бочкой, уложенной на бок, для запекания преступника. Орудия казни пока пустовали, как и сколоченные у восточной стороны плаца трибуны для благородных зрителей. Аристократия заполнила собой весь парк, дорожки, беседки, скамейки и даже пространство между зарослями окультуренных кустарников. Андрей чуть не присвистнул молодецки, когда увидел, какое большое количество владетелей, сановников собралось с семьями, были даже дети подросткового возраста, на празднование. Человек 200 или больше, не считая слуг. В памяти Вита хранились только балы в Хатине, и там все выглядело намного скромнее. В провинциях и жемчуг мелковат, и супчик жидковат. Вышедшие из карет Перенаирей почти сразу же привлекли к себе внимание всех, находившихся вблизи входа в парк, аристократов, особенно их женской половины. Причиной таких пристальных, заинтересованных, удивленных и сразу же большей частью уставших завистливыми взглядов явно явилось не появление десятирангового мага Анда, про него при дворе уже много говорили, но в лицо пока мало кто знал, а две необычайной красоты женщины в великолепных нарядах, Риверас Джисой. Теща и жена попаданца действительно выглядели скорее сестрами, чем мамой и дочерью. Немченко в шутку подумал, что не встретит он свою любимую, пожалуй, всерьез рассмотрел бы вопрос, как отбить жену у Эктонера. Аларей выскочила в белоснежной накидке, наброшенной на плечи, но тут же ее сняла и кинула остававшейся внутри салона Эмге, проигнорировав руку, протянутую открывавшим дверцу кареты лакеем. «Рада, рот закрой», — негромко посоветовал Андрей своей дружиннице, с седла рассматривавшей блеск двора. «Что, господин, рот, говорю, закрой», — повторил. «Муха залетит». Девушка юмор поняла не сразу и переключила взор на поиск летавшего рядом с ней насекомого. Прямой угрозы не обнаружила, только тогда сообразила и смутилась. Впрочем, дружинников поторопили освободить подъезд к парку, и те уехали в специальный отстойник, забрав с собой кареты. Свободных беседок или скамеек Немченко не обнаружил, как не вглядывался. Видимо, придется прогуливаться, что ему не очень-то и хотелось. Слишком много они привлекали внимание, а находиться под светом рамб землянин не любил. И все же ради супруги и дорогой тещи стоило потерпеть. Те, обе, тщательно скрывали получаемое удовольствие, в чем им хорошо помогали веера. Особой нужды в обмахивании не было, погода стояла теплая, но не жаркая и не душная, зато ими можно прикрывать лица. Долго пребывать в узкой компании не пришлось. Сделав буквально десяток шагов, они встретили давних знакомых перенов, пожилую супружескую владетельную чету, как выяснилось в ходе представления, тоже из Нагабинской провинции, а еще через пару минут к ним присоединились и Фани Солтура и с Инвером Олшаригом. Кузен уже держал за руку какую-то молодую девушку лет 17 с кукольным личиком и полноватой фигуркой, такой, какие Андрею нравились в прежней жизни. «Это моя невеста Эльма Олкантер», — представил ее Инвер, «магиня 9-го ранга», — многозначительно добавил дядюшка. «Они давно любят друг друга», — сдерживая улыбку, благородный Ант учтиво поклонился, но и только. Целовать дамам руки в этом мире не принято. Заявление насчет давней любви было откровенной профанацией. Не получи Инвер от Вита владение Шарик, его бы и близко к этой девушке в качестве жениха не подпустили. Девятиранговые Эллы не могли создавать самые мощные заклинания и амулеты, а вот применять и активировать артефакты 10-го уровня умели, независимо от освоенной ступени. Так что, кузен, считай, получает в жены атомную бомбу местного разлива. И все благодаря щедрости двоюродного брата. Мне про вас уже рассказали. На щечках девушки мило залил румянец. Джиса, ты не дашь мне посмотреть свое ручное опахало? Кто о чем, о вшивой обане? Вздохнул Немченко. Перед ней стоит одаренный самой наивысшей силы, а она пялится на наряды и вещички его супруги. Дальше идти толпой было бы неудобно, ширина дорожек не позволяла, поэтому разбились на две группы. Молодежь, отдельно, пошла впереди, старшие двинулись следом. Аларей с Альмой сразу же нашли себе тему для беседы, а вот попаданец с Инвером предпочел помалкивать и больше слушать. Отношение его к кузену сильно в лучшую сторону не изменилось, но слушать язвительные комментарии родственника в адрес встречавшихся аристократов и сановников, многих из которых тот неплохо знал, оказалось довольно поучительно. Кого-то кузен представлял Анду и Джесси, с кем-то просто раскланивались. Немченко попытался вначале запоминать Алла такого-то, Олу Секую-то, но быстро бросил заниматься этой ерундой. Он даже те имена должностных лиц тайной службы, которые ему предоставил карт с указанием известных о них сведениях, до сих пор в голове не уложил, так что дополнительная информация и вовсе плохо запоминалась. Вот чего Инвер добился, так это того, что вскоре многие присутствующие в парке аристократы признали в молодом парне, спутнике красавицы дочери Перенов, того самого Андаулрея, мага 10-й ступени, принятого в компанию королевы-матери и принца Севида. После этого попаданец постоянно ловил на себе заинтересованные взгляды, зависти или недоброжелательности, тем более, ненависти, ни в одном не почувствовал, что вполне объяснимо. Очередной могущественный маг, весомый фактор не только в усилении королевства, но и во внутриполитических раскладах. А еще, пусть благородный Ант пока молод и не закрепился на подобающем его статусу месте возле престола, однако в перспективе может стать, как источником благ, так и неприятностей. «Пошли лучше в том направлении», — предложил Немченко. «Зачем?» — хохотнул кузен. «Там толкотня, не поверишь, ни разу еще нашего короля вживую не видел», — пояснил землянин, углядевший в самой большой беседке всех венценосных особ, короля с женой, королеву-мать, младшего брата Ратвеса IV, обоих принцев и невесту старшего из них. «Мимо пройдемся, утолю свое любопытство». Андрей действительно, кроме Ермеги и Севида, остальных знал только по словесным описаниям. «Да ладно», — удивился кузен, — «мы же 3 года назад были с тобой на Дворцовой площади, когда показывали головы Элаоттерса и его сына. Я тогда, если помнишь, только на Рудию смотрел, никого другого не замечал. Одна из фрейлин королевы в свое время настолько пленила сердце Вита Олшерига, что попаданец видел эти воспоминания ярко, будто бы сам пережил ту влюбленность». «Кто такая Рудия?» — спросила сзади Джиса. Ушки Алирии работали словно локаторы, и беседа о нарядах с Альмой не помешала ей услышать имя первой любви младшего Шерига, о которой ее благоверный супруг почему-то не счел нужным доложить. Супруга Элатабольна пришел на выручку двоюродному брату Инвер, когда-то служила при дворе. Я ее в прошлом году видел, очень подурнела, хотя и раньше, прости, вид, то есть Ант, красоткой не была, но давайте говорить потише, все же мимо короля сейчас проходить будем. Похоже, кузен делал шаги в правильном направлении. Если так дальше пойдет, попаданец готов будет засунуть свою неприязнь к родственнику куда-нибудь подальше. Вокруг королевской беседки кучковались люди, большими и малыми группами, в надежде, что их почтят вниманием и пригласят подойти. Пока помимо венценосных особ внутри открытого взором со всех сторон строения находились только 2 служанки, подававшие вина с закусками, и непонятный пожилой мужчина. Андрей предположил, что тот самый приносящий всем несчастье могущественный маг Рикетол Альмар, друг и соперник Ларамсвина, но, оказалось, это имперский посланник, Инвер просветил. Королевская семейка мило беседовала, все улыбались, будто между ними нет никакого взаимного недопонимания, проще говоря, откровенной вражды, готовой вот-вот вспыхнуть пламенем гражданской войны. Никогда Немченко не понимал, читая исторические книги, как дети воевали против родителей, братья с братьями. Неужели обязательно нужно забирать себе всю власть и ни с кем не делиться? «Ант, мы с Альмой хотим вина». Джиса потянула мужчин в сторону накрытых столов, расставленных вдоль противоположной от трибун границы гвардейского плаца. «Или ты хочешь привлечь к себе внимание монаршего семейства? Вот еще», — хмыкнул Немченко. «Минуй нас пуще всех печалей, монарший гнев и монаршая же любовь. Самому захотелось горло промочить. Пойдем». Он нагляделся, а тестя с тещей, вместе с его дядей и их знакомыми даже след простыл. Ну, да, у взрослых свои дела и интересы, не захотели молодежи мешать. С другой стороны, Ривера сейчас 100 очков форы любой молотке даст. В своей прошлой жизни Немченко не раз приходилось участвовать в корпоративных гулянках, в том числе и тех, которые устраивались на свежем воздухе. Сравнивая нынешнее королевское празднование в парке с тем, что организовывали владельцы аудиторской компании, несмотря на размах нынешнего мероприятия и огромное количество золота с драгоценностями на гостях, попаданец сделал вывод не в пользу королевских распорядителей. Все здесь было не по-людски. Вместо того, чтобы ставить лакеев и служанок вдоль дорожек и у скамеек хлопать глазами и кланяться в ожидании поручения от аристократов, вручили бы им подносы с выпивкой и закусками. Так нет же, если гости хотели чем-нибудь угоститься, им приходилось проталкиваться к столам, где, как в очередях советской эпохи, родители рассказывали, никто никому не хотел уступать место. Разве что, не звучало, вас здесь не стояло и спросите у мужчины, я с утра занимала. Все-таки гордость не позволяла выскородным аристократам опускаться до склок. Рядом с одним из столов было относительно свободно, и Андрей подтолкнул кузена к нему. Там в компании гвардейского офицера и среднего возраста, одаренного со знаками адепта воды, находилась милая веселая женщина, оказавшаяся никем иным, как самой Желиолги Спас, десятиранговой магини земли. Когда Эльмаолкантер шепнула, кто это, попаданец не сразу поверил. Во-первых, ей не дать 50, на вид меньше 40, а, во-вторых, про эту затворницу говорили, что она очень нелюдима и вечно меланхолична, а тут, вон, весело смеется. Жили вдруг внимательно оглядела подошедших молодых людей, остановила свой взгляд на Андрея, чуть наморщила лоб и спросила: «Я правильно понимаю, ты и есть тот самый адепт Тиниант, а где же наш общий друг Ол Рамсвин? Я думала, он взялся вводить тебя в дела, и что-то его не вижу, сам его еще не видел». Ол Рей широко улыбнулся. Ссориться с этой змеей с первого же мига знакомства ему не хотелось, зато имею удовольствие представиться самой восхитительной из десятиранговых магинь королевства. Учитывая, что в Делиаре я такая единственная, комплимент немного странный, но принимается. Жили. Протянула она руку. Ант. Пожал ее ладонь землянин. Это моя жена Джиса, мой кузен Инвер, а это, с Альмой мы знакомы. Прервала его Элаги Спас и посмотрела на девятиранговую адептку хаоса. Рада видеть тебя, моя дорогая. Глава 3. Желиолги Спас оказалась приятной собеседницей и весьма любопытной особой. Она легко поддерживала разговор и, хотя большую часть беседы свое внимание в основном уделяла Джисе, чей наряд произвел на десятиранговую адептку земли сильное впечатление, она живо интересовалась и событиями из жизни своего нового молодого коллеги по клубу избранных, вытянув из него достаточно большой объем информации. Разумеется, Андрей выдавал только те сведения, какие считал нужными и возможными к оглашению, тем не менее, обратил внимание на мастерство опытной магини, она так построила их общение, что, выспросив у Реев обо всем, что ей было нужно, умудрилась ничего не рассказать ни о себе, ни об их будущем сотрудничестве в рамках одной могущественной организации. Ну, со вторым Немченко все было понятно, есть вещи, которые при посторонних лучше не обсуждать, а рядом, кроме спутников Алыги Спас, находились и Инвер со своей невестой. Кузен прищуривался словно мартовский кот, греясь в лучах славы от множества направленных на их компанию взоров. Внимание и к его персоне являлось не только отблеском от Анда или Желиги Спас, а и результатом его собственной, уже им приобретенной известности. Слухи в столице, что в той деревне, разлетались быстро. Многие аристократы знали о получении Инвером Олтураем владения Шеррик в собственность, а также про его скорый брак с девятиранговой адепткой хаоса. Последнее обстоятельство добавило ему авторитета даже больше, чем первое. А вот и твой Рамсвин. Жили разглядела за спинами молодежи приближающегося к ним могущественного адепта огня. Андрей, правда, не понял, почему Рамсвин его, но уточнять, понятное дело, не стал и лишь обернулся. Уверена, хочет представить тебя королю. Эх, молодежь, смотрю, вы уже проголодались. Пошутил Гент. На этот раз он пришел во дворец со своей подругой Жули. Надо ли упоминать, что 30-летняя магиня смотрела на одну только Джису, точнее, на ее платье и веер, который Малорей обмахивалась. Они утоляют жажду, ответила ему Геспас. На еду здесь лишь я обращаю внимание. Или ты и меня относишь к молодежи, не считала тебя способным на комплименты. Почему же? Скривился улыбкой Рамсвин. Всегда рад отметить твои достоинства. Выглядишь не хуже, чем в пору нашего первого знакомства, показалось Андрею, или действительно между этими высокородными аристократами пробежала черная кошка. До сих пор помнишь про то маленькое недоразумение между нами? Разве такое забудешь? Прекрасная Жили, несмотря на уловимую язвительность в тоне обоих, поклонились и пожали друг другу руки они вполне учтиво. Алаги Спас просчитала ситуацию верно, Гент в самом деле разыскивал благородного Анда и его красавицу-жену для того, чтобы представить их обоих королю. Оставив кузена с его невестой у столов, супруги Реи направились с Киртом и Жули к той самой большой беседке. Когда они туда подошли, публика в ней несколько сменилась. Имперский посланник и старший принц с женой куда-то ушли, видимо, им надоело отсиживать аристократические задницы, они отправились прогуливаться по парку и беседовать со знакомыми, зато рядом с королем, по другую сторону от королевы и королевы-матери с младшим принцем весьма вольготно расположился 30-летний адепт жизни Керт Олтувалар, еще один член закрытого клуба. Подруга Таня с самого начала прибытия попаданца на территорию дворца сигнализировала о насыщении парка 10-уровневыми амулетами блокирования боевой магии, других и не бывает. Кстати, К ней относятся не только атакующие заклинания, но и его возможность ухода в сумрак, так что, пожелая Андрей сейчас встретиться со своей стихией или воспользоваться иными способностями, кроме лечебных или проклятий, у него ничего не получится. Почему блокирующая магия любой из четырех основных стихий не воспринимает насылание порчи атакой, землянин не понимал. Но, понятно, ничуть по этому поводу не печалился. Его возможности такое положение дел лишь усиливало. Понятно, здесь у дворца не бомжи какие-то собрались, наверняка увешаны защитами на все случаи жизни, но каждый ли предусмотрит воздействие проклятия, большой вопрос, заклинание почти никому неизвестное. Немченко от других олов о нем ни разу не слышал, и в книгах не читал. В общем, пусть лучше поостерегутся портить отношения с могущественным адептом тени. А вообще, безопасность мероприятия обеспечили на должном уровне, раз на эти три дня озаботились блокировать боевую энергию одаренных не только в самом дворце, а и на прилегающей к нему территории. Разумеется, без клуба, в который пригласили Аларея, сделать это было невозможно. Только члены этой всесильной, хоть и не афишируемые организации умели создавать необходимые для надежной защиты королевской резиденции артефакты. Подождем здесь. Старый маг придержал своего молодого коллегу за локоть. Нас видят и с приглашением не затянут. Самим подходить к венценосным особам без их приглашения не могши даже самые могущественные аристократы. Этикет предписывал дождаться, пока позовут. С этим действительно задержки не случилось. Пожилой лакей, одетый не менее богато, чем многие сановники, только без обилия драгоценных камней на себе, провел Олаф Рамсвина и Анда с их спутницами к компании монарха. Ратвист IV держался несколько настороженно, хотя внешне излучал добродушие, жестом предложил новым гостям садиться напротив него, а со старым магом поздоровался как с хорошим приятелем. «Уже наслышан о тебе, благородный Анд», — перевел он взгляд на представленного ему Рамсвина Малария. «А уж про тебя, Джиса, весь двор два дня только и говорит. И, я вижу, придворные правы, в самом деле, необычайно красивое одеяние, как и его хозяйка. В обоих своих жизнях Андрею еще не приходилось вживую видеть королей, тем более, с ними беседовать. Почему-то никакого пиетета от самого факта столь значимого события Немченко не испытал. Ратвис, на его взгляд, был ничем не выдающимся мужчиной, излишне грузным, с мясистым грубым лицом, редкими светлыми волосами и слегка подвыпившим. Его супруга, королева Луция, кроме венца на темных волосах с десятком крупных драгоценных камней, явно служивших мощными амулетами, была совсем ничем не примечательна. Вся какая-то вялая, скучающая и равнодушная. Даже комплимент мужа в адрес другой женщины не заставил появиться на ее лице никаких эмоций. Зато ее младший сын Сивит показался полной противоположностью матери. Пока Анд с Джисой отвечали на обычные вежливые вопросы, как им понравились столица, дворец, организация праздника, разумеется, попаданец полной искренности в ответах не показывал, как и его супруга, принц принялся вновь, как и пару дней назад на приеме, буквально поедать Олурей глазами. Выглядело это настолько неприлично, что Немченко захотелось обычным простонародным способом въехать Севиду по морде. Похоже, королева-мать что-то смогла прочитать по лицу молодого десятирангового адепта тени, незаметно дернула внука за лацкан кафтана, что-то коротко шепнула ему на ухо, и тот с явным трудом отвел от красавицы Джисы взгляд. Она ему помогла в совершении такого героического поступка, скрыв часть лица веером. По чуть порозовевшим щечкам супруги Андрей понял, что ситуация с младшим принцем ее забавляет и веселит. «Вот же кокетка», — осудил любимую землянин. «Хотя, какой женщине не захочется пленять окружающих? Рады будем видеть вас обоих как можно чаще на наших приемах», — произнесла королева Луция, адресуя это реям. «Приходите без отдельных приглашений, когда сочтете нужным». «Большая честь», — удивился Андрей. Впрочем, ее стоило ожидать. Благородный Ант теперь один из столпов королевства. На всякий случай посмотрел реакцию Ратвеса IV на слова Луции, может она превысила ими свои полномочия. Король благосклонно кивнул, подтверждая приглашение. Вокруг беседки дожидались своей очереди на короткую приватную беседу с монархом другие аристократы, поэтому Немченко догадался, что его прием на сегодня закончен. Попрощавшись, отправились гулять прежним порядком. Мужчины отдельно, впереди, женщины позади. Только состав пар изменился, вместо кузена и его невесты, компанию Рейм составлял самый могущественный маг королевства со своей подругой, что, конечно же, сказалось на поведении встречавшихся олов, улыбки их стали еще приторней, а поклоны головой длительнее по времени. Издали Андрей увидел тестя с тещей возле одной из скамеек, но те были заняты каким-то веселым разговором с друзьями, и направляться к ним землянин не стал. Дядька Фанис куда-то исчез, может, тоже встретил приятелей. Традиционные балы, что при дворе, что при резиденции их приво провинций, редкая возможность для владителей решить множество вопросов, от урегулирования всевозможных взаимных претензий до устройства браков своих детей. Что-то не верится, что в такой обстановке кто-то решится совершить на кого-нибудь нападение. Тут все, смотрю, под контролем, высказался землянин. Среди гвардейцев мастера мечей, хотя бы те двое, вон, впереди стоят, точно они, вмиг любого проникшего без соизволения зарубит. Магия блокирована. Я даже не про покушение на младшего принца и его бабушку-королеву-мать говорю, а вообще, да и не решится король, давший гарантии безопасности своей матери и сыну что-то у всех на виду устроить. Последняя мысль принадлежала Актонеру Олперену, Андрей только ее озвучил. Так что, думаю, моя помощь сегодня и в последующие два дня венценосным особам не потребуется. На самом деле Немченко примерно представлял, как бы он смог устроить здесь теракт, и практически был уверен в исполнимости своего плана. Правда, для его осуществления требовалось являться представителем иного мира, технологического, и знать иные подходы к диверсиям, чем практикующиеся здесь. Первое, что приходило Немченко в голову, взятый из памяти пороховой заговор по взрыву английского парламента, пусть и не удавшийся, но там люди знали, чего можно опасться, взрыва. А здесь о порохе и других немагических взрывчатых веществах понятия не имеют. Считают, что раз незаметно снять блокиратор и затем атаковать заклинаниями не получится, то опасность королю и его гостям может грозить только от холодного оружия. Вот и напичкали дворец с прилегающей территорией постами гвардейцев. Установи пару-тройку бочонков с порохом прямо под трибуной, где будет восседать потенциальная жертва, и можно легко ее отправить в чертоги великого. Как поджечь заряд? Тут проблем нет, артефакты блокируют только боевые заклинания, зажигалка к таковым не относится, а активировать этот амулет можно из безопасного расстояния. Есть другая проблема, реши попаданец устроить диверсию против кого-то из венценосных особ. На каждом из них наверняка имеются восстановительные артефакты. Но тут тоже, он посчитал, не очень все сложно. Одновременно с жертвой подорвать места установки блокираторов, после чего можно воспользоваться хоть сумрачным путем или, к примеру, амулетами полета, световой дороги, огненного тоннеля, и добить клиента, едва магия его соберет по кускам. Только, опять же, напомнил себе попаданец, это все требует нестандартных подходов и кое-каких представлений, как приготовить взрывчатку и запал. Даже он сам не вспомнит состав того же тротила. Впрочем, черный дымный порох с помощью своей любимой алхимички Джессы после ряда экспериментов можно получить хорошего качества. А если использовать некоторые местные наработки в магии, то можно будет добиться весьма внушительной детонации. Разве я говорил тебе, что против Ермиги и Севида что-то замышляет сам Ратвис? Вывел попаданца из раздумий его спутник, всегда весьма непочтительно называвший коронованных особ просто по именам. Нет, покушение может быть провокацией со стороны, чтобы вызвать смуту и междоусобицу. К сожалению, подробности мне и клубу неизвестны. Нас лишь предупредил один союзник и старый друг из Миллита. Якобы у империи имеются какие-то планы. Империя? Немченко не поверил. Где она и где мы? Зачем это Фагасу? Они по дорожке дошли до самой ограды дворцового комплекса и развернулись назад, едва не устроив аварию в виде столкновения с увлекшимися беседой своими вторыми половинами. Те от нарядов перешли к обсуждению столичных новинок, тех самых иллюзионов, появившихся в продаже и вызвавших огромный ажиотаж. Скажи, это ведь ты распространяешь кристаллы с удивительными картинками? Когда они двинулись в обратном направлении, Ол Рамсвин пристально посмотрел на собеседника. Жули посмотрел один синема и теперь буквально требует от меня еще и еще. Вижу, от тебя и клуба ничего не скроешь, ухмыльнулся землянин. Все тайное когда-нибудь становится явным. Да, это я их распространяю. Скажу тебе более откровенно, ниоткуда иллюзионы мне не привозятся. Сам изготавливаю. А вот откуда моя стихия черпает эти истории, не скажу, сам не знаю. Ты ведь понимаешь, что если она что-то не хочет мне объяснять, то я вынужден с этим смириться. «Понимаю», — задумчиво произнес Гент, — «с моим огнем тоже не поспоришь. Значит, говоришь, иллюзионы и синема все идут от тебя? Интересно, почему раньше тень никому таких способностей не давала?» «Может и давала», — изображая безразличие, махнул рукой попаданец. «Да только никто не додумался пустить эти истории в продажу. Но у меня все же больше интерес вызывает, что в нашем королевстве забыла империя», — увел разговор от скользкой темы Немченко. Ол Рамсвин пожал плечами. «Все просто», — ответил он. «Фагос начинает войну со своими восточными соседями и рассчитывает на союзническую помощь Миллита. Но тот опасается за положение на границах с нами. Вот и есть такая мысль снять эти опасения, погрузив Делиар в смуту. Действительно, несложная интрига», — хмыкнул Андрей. «Значит, будем внимательней. Не дадим свершиться провокации. Этого мало», — серьезно произнес Рамсвин, не поддержав беззаботный настрой своего молодого коллеги. «Мы очень рассчитываем на твою помощь тайной службе. Стихия тени открывает перед своими адептами много возможностей именно в данном виде деятельности». Что-то возражать на спич старого мага Андрей не стал. «Будет время, разберется, что там и как. В конце концов, хватит только о себе и своих близких заботиться. Среда обитания тоже много значит для благополучия родных. Однажды у них с Джисой ход супруга и не торопится, считает ей, как минимум, нужно завершить учебу в университете, появятся дети, Немченко рассчитывал, ни один и не два, лучше три и более. Так что, ему необходимо побеспокоиться не только о личном дворце, про который уже несколько раз вспоминала супруга, не об одном лишь развитии и усилении Рея, но и о порядке, спокойствии и благополучии страны, в которой живет он, и где станут расти его отпрыски. Вот такой вот патриотический взгляд у него на настоящее и будущее. Местные-то особой любовью к родине не отличаются, так ведь Андрей не здешний, заброшен сюда непонятно кем, неизвестно для чего. «Ты их знаешь?» – спросила Джиса. Молодые женщины догнали своих партнеров и пристроились каждая у своего, заняв теперь почти всю ширину дорожки. Они уже по новой миновали королевскую беседку, где в это время с монархом находились два генерала в форме. Одного Немченко узнал, это был тот самый Ли Пол Кайринг, недавний победитель Нейтра и Римштара, но вопрос супруги касался вовсе не гостей Ратвеса. С дорожки, перекрещивающейся с их путем, широко улыбались Хикинол Досм и Гаэль Олмирт, земляки, прибывшие зачем-то из Нагабина и по непонятным причинам допущенные туда, куда были приглашены лишь владетели, сановники и именитые зарубежные гости. Улыбались Анду Олрию, будто бы лучшие друзья. А ведь после произошедшей дуэли, когда Немченко и Тим Кол Эсм славно разделали их обоих, те, землянину донесли, обещали своим противникам массу неприятностей. Впрочем, потом была война, на которой все четверо дуэлянтов вполне достойно себя проявили, но, главное, какой же дурак будет таить злобу и мечтать отомстить могущественному десятиранговому адепту тени, так легко и непринужденно беседующему о делах с самим Гентом Ол Рамсвином. Ни Хикин, ни Гаэль к таковым явно не относились, отсюда и показное дружелюбие. А может, им уже от него что-нибудь нужно. Тут Немченко заметил позади них в компании мужчин Кермию Олворм, свою приятельницу, приво родной провинции, и появлению бывших соперников нашлось объяснение, они входят в число ее сопровождающих. «Знаю». Андрей остановился и улыбкой показал на габинским малым, что зла не помнит, те сразу же приблизились. «Это мои бывшие сослуживцы по городской палате магов и офицеры первого нагабинского полка», — представил он. «Ол Рамсвин, Жули, Джиса, познакомьтесь, господа Хикин и Гаэль, мои земляки». Оба названных немного растерялись, не ожидали, что благородный Ант не только забудет старые обиды, но и сочтет нужным свести их в знакомстве с легендарным магом Далиара. Они было начали что-то говорить, однако их слова были прерваны зычными выкриками глашатаев, приглашавших всех благородных гостей праздника занять места на трибунах. Для казни все оказалось готово. «Нам надлежит быть в королевской ложе, Ант», — сообщил Рамсвин Олурею, почти не обратив внимания на представленных ему нагабинских дворян. А на лицах тех Немченко заметил промелькнувшую зависть. «Такова жизнь, приятели», — скрыл усмешку Немченко и приобнял Джису за талию. «Что ж, в королевскую, так в королевскую», — кивнул он. «С какой стороны туда лучше зайти?» Глава 4. Призывы глашатаев никакой суеты в парке не вызвали, даже показалось, что дорожки, беседки и скамьи наводнены глухими, все же аристократы, это не солдаты, обязанные при получении команды быстро и без суеты занять свои места в строю или еще где скажут. Тем не менее, Через какое-то время неспешный поток направился ко дворцу. В таких условиях проигнорировать присутствие Кермиол Ворм, замечательной женщины, бывшей начальницы, столь много для него сделавшей, землянин посчитал свинством со своей стороны, снобизмом и неблагодарностью. «Гент», — обратился он к спутнику, — «пройдем сначала в ту сторону, я тебе представлю Привоногабинской провинции. Керми, что ли?» Рамсвин посмотрел туда, куда его пригласил молодой коллега. «Мы с ней давно знакомы, но, конечно же, давай поприветствуем». У Андрея мелькнула мысль, что многое из того, о чем узнали про него члены избранного клуба, они получили из донесений благородной Эллы Ворм. Только разве это отменяет то большое количество услуг, которые глава палаты магов, ставшая затем Приво, оказала юному Анду? Нет, не отменяет. В остальном же, ее попросили за ним присмотреть и сообщать о его подвигах, она исполнила. Разве у нее имелся какой-то другой вариант?